«Просто удивительно», — произнес Радгаз. Калека стоял посреди площади у центрального здания и крутил головой. «Когда мечтал о победе, то рассчитывал взять этот замок последним, возможно, даже длительной осадой», — признался бывший следователь. «Но чтобы сейчас?» «У вас хватит сил удержать крепость?» — поинтересовался маг. «Хватит», — кивнул Калека и добавил. «Это ключевая точка, которая в свое время была центром линии защиты империи. Это действительно потрясающе». «Мы не обговорили один важный момент», — добавил темный подмастерье. «Дело в том, что в скором времени по этому замку ударят все силы Шимата». «Что? Почему?» «Мы планируем собрать орудие Великой Скорби», — пояснил Чистейший. «Прямо здесь». «Вы как и откуда?» — забормотал Калека, переводя взгляд с мака на Арта. Темный паладин молча достал из ножен свой клинок и повернул его пазом для камня к Радгазу, а маг извлек из кармана сердце бездны. «На крепость обрушится вся сила Шимата», — сглотнув, произнес Радгаз. «Что вы задумали?» «Мы подготовим ритуал, спрячем его в земле вокруг замка. Когда войска противника пойдут в атаку, мы призовем бездну», — коротко пояснил маг. «Именно для этого вы здесь. Мы закончим войну с Шиматом одним сражением». «Вы не представляете, что собираетесь сделать», — начал пояснять Калека. «У вас может получиться, да, этого не отнять. Ритуал Зова Бездны может пройти, все может получиться в лучшем виде. Войска будут уничтожены. Однако вы не учли того, что произойдет потом. Когда оттуда появится тварь, погибнет не только армия Шимата, но и мы. И будет замечательно, если будет уничтожена одна крепость. А если тварь не уйдет и двинется к столице? Вы представляете, сколько бед может устроить тварь из бездны? А если это будет полноценный аватар бездны? А что, если это вообще будет демон бездны?» Маг взглянул на темного паладина. Тот молча перевернул клинок и показал на три глубокие царапины. «Орудие Великой Скорби способно закрывать прорывы бездны. Я делал это трижды. А крепость? Крепость выдержит бездну вокруг своих стен». Снова начал упорствовать Рогас. «Что будет с теми, кто будет внутри?» «Это надо будет решить в частном порядке. Те, кто не захотят в этом участвовать, мы отправим назад, в крепости позади», — предложил Арт. «Те, кто останутся, будут защищать крепость до конца». Темный подмастерье вздохнул и еще раз подвел итог. «Сейчас мы соберем орудие Великой Скорби и всем отрядом приступим к подготовке ритуала призыва бездны». Затем парень указал на Калеку. «Вы же должны собрать всех командиров, от генералов до десятников. Мы расскажем нашу задумку и предложим тем, кому есть что терять, отправиться сегодня же обратно. Ушедшие будут страховкой для империи. Мы уничтожим силы Шимата, но важно, чтобы в крепостях осталось достаточно людей, способных защищать их в случае атаки недобитков». «Это будет правильно», — кивнул Калека. «Я займусь сборами прямо сейчас». Маг кивнул и пошел в сторону ворот крепости. «Арт!» — на ходу позвал его парень. «Давай покинем крепость, чтобы не порушить местную защиту ненароком». Паладин кивнул и последовал за командиром. Оказавшись за стенами крепости, на небольшом пустыре в паре километров от стен, они встали друг напротив друга. «Только вставить?» — спросил маг, глядя на место для камня. «Не совсем», — начал пояснять паладин. «Оружие и сущность Рокоташа сделаны как противоположности. При соединении будет сильное сопротивление». «Заклинание или ритуал нужен?» «Нет, только усилие, чтобы камень встал в паз». Маг достал сердце бездны и взглянул на Арта. Тот схватил меч за кончик лезвия и гарду, развернув оружие пазом к подмастерью. Одну ногу он отвел назад для упора. «Что же?» — размял плечи парень. «Надо было хоть как-то обставить это событие». «Зачем?» «Как-никак, но возвращается легенда», — хмыкнул парень и шагнул к Чистейшему. Камень в тот же миг стал тяжелее. Еще шаг, и тяжесть многократно усилилась. Парень с трудом поднял руку, и тут сердце бездны дало о себе знать. По кисти потекла темная синяя дымка, которая усилилась, стоило поднести камень к пазу. Меч, к слову, тоже не был простой железякой и начал испускать белоснежный дым. Темный подмастерье надавил, и дымки резко сменились на две сферы – черная и белая. На расстоянии каких-то нескольких сантиметров сферы стали настолько плотные, что соприкосновение сопровождалось искрами, словно от бенгальских огней. «Дави!» — рыкнул Арт. Опорная нога зарывалась в землю, но он продолжал держать клинок. Маг, расслышавший сквозь грохот голос паладина, приложил вторую руку и с трудом, помогая себе силой, начал продавливать расстояние. 2 сантиметра, отделяющих камень от паза в мече, удалось преодолеть с грохотом, искрами, всплесками бездны и вспышками света за пару минут. Как только камень соприкоснулся со сталью меча, то все мгновенно стихло. «Твою мать!» — сделал шаг назад маг и рухнул на спину, прижимая руки к груди. Сжимая зубы от боли, он стянул перчатки и обнаружил, что тьма поднялась на нижнюю треть предплечья. «Бездна заставила тьму жрать твои руки», — осторожно произнес Арт. «Рано или поздно это должно случиться», — прошипел маг и, перевернувшись на бок, медленно сел. От прикосновения его к земле трава на локоть вокруг превратилась в сухую солому. «Раньше такого?» — нахмурился парень и взглянул на руку, но тут же поднял взгляд на темного паладина. «У нас получилось?» Арт перехватил меч и воткнул острием в землю. В пазу находился камень, вот только теперь это было не просто украшение на гарде, а глаз дракона. Рукоять превратилась в его шею, гарда — в раскрытую пасть, а лезвие стало выдыхаемым пламенем. «Орудие великой скорби», — произнес паладин. «Скоро они придут и отдадут все, чтобы его забрать. Они пойдут на все». «Скоро здесь будет их армия», — кивнул маг. «Приготовления ордена почти закончены». «Стали клинки против этого оружия бесполезны», — покачал головой чистейший. «За ним придут маги».